Сцепка шла не слишком быстро, но понятно, что неподготовленному живому и нынешняя скорость казалась запредельно высокой. Открылась дверь и во второй паре. Показалась сначала чья-то голова, а затем половина грузноватого силуэта, уже знакомым синим полукомбезе железнодорожника. Петрович медлил. Быть машинистом еще не значит уметь сигать с поезда на ходу. Геральт надеялся, что житомирцы осознают, даже переломанные ноги лучше, чем почти неизбежная смерть. Террористы терпеть не могут живых свидетелей своих темных дел. А тут возникал реальный шанс уйти в сторону. Сцепка пошла на небольшой подъем, и Петрович решился. Неловко отпустив поручни и изо всех сил перебирая ногами, он по инерции пробежал с десяток метров вдоль путей и рухнул на реденькую траву. «Максим, сюда!» — скомандовал Геральт. Помощник Петровича без энтузиазма встал на нижнюю ступеньку и жалобно поглядел на Геральта снизу вверх. «Давай, не дрейф!» — подбодрил его Геральт. «Главное, расслабься и не смотри под ноги, тогда ничего не переломаешь. Раз, два, три!» Максим прыгнул не на счет три, чуть задержался. Под откос он ушел довольно неловко, кубарем. Почти сразу вслед за этим вторую пару покинул Даль. Тоже не особо ладно для ведьмака, но в сравнении с Максимом просто виртуозно. «Привет остающимся!» — буркнул Геральт в рацию, бросил ее на пол в коридор, шагнул сначала на ступеньку, потом на другую, а затем в пустоту. Тело само знало, что делать. Пару раз перекувыркнувшись, Геральт встал, деловито отряхнулся и, как ни в чем не бывало, пошел вдоль путей к остальным выпрыгнувшим. Сцепка пронеслась мимо. Из дверей последней, четвертой пары, высунулся боевик и орал что-то, неистово потрясая автоматом. Спасибо, что не стрелял. Максим лежал на жухлой траве. Лицо его было неестественно белым. Завидев Геральта, он беспомощно протянул. «Нога! Тьфу ты, нескладуха! С поезда нормально выпрыгнуть не может!» Было видно, что Даль и Петрович поднялись и идут к ним. Петрович прихрамывал и держался за бок. Даль его поддерживал. Пока они дошли, Геральт успел вызвать карту окрестностей на наладонник, сориентироваться и уже набирал дежурный номер ближайшей обозначенной больницы. Скорую пообещали прислать минут через 10, но Геральт полагал, что врут. Появится через 20, никак не раньше. Бегло осмотрев ногу Максима, вывих, довольно тяжелый, но не смертельный, Геральт сразу потерял интерес к помощнику машиниста и повернулся к Далю. «Твой бок посмотреть?» «Не нужно», — отозвался тот. «Только без героизма», — фыркнул Геральт. Даль угрюмо вздохнул и покорно задрал полу куртки вместе с рубашкой. «Ерунда», — констатировал Геральт уже через пару секунд. «Я же говорил», — чуть-чуть оживился Даль. «ЭКП твое у них осталось?» Геральт мотнул головой в сторону исчезнувшей за поворотом сцепки. Даль виновато повесил голову. «Угу. Да не кисни ты», — Геральт пихнул молодого в бок. «Ноутбук и ружье — всего лишь железки. Заменим». Это было правдой. Но Даль все равно чувствовал себя виноватым. Могло ли быть иначе? Скорой ведьмаки дожидаться, конечно же, не стали. Геральт вел, Петрович с Далем помогали ковылять Максиму, довольно быстро миновали полосу отчуждения у железки и очутились в обыкновеннейшей пыльной промзоне, каких в любом мегаполисе тысячи и тысячи. Вызывая врачей, Геральт назвал место с упреждением, на то и рассчитывая. Отойдут от рельсовой колеи к ближайшей автодороге, туда и скорая как раз подоспеет. Скорая предсказуемо запаздывала. Зато у входа в низенький блочный домишко, торчавший на нужном углу, обнаружилась металлическая чистилка для обуви, легко способная в данный момент заменить лавочку. Усадили Максима с Петровичем, на чем Геральт и счел ведьмачью миссию выполненной. «Бывайте», — бросил он машинистам и направился прочь, даже не поглядев, последует ли за ним Даль. В спину ведьмакам донеслось запоздалое «Спасибо», в котором не чувствовалось особой уверенности, зато явственно проступала извечная обида живого, которого от смерти-то спасли, но что дальше делать, не сказали. В ответ Геральт только неопределенно дернул свободной рукой. Во второй руке был уже не наладонник, а обычная мобила. Кайон что-то говорил о запрете на переговоры, однако следовало экстренно отчитаться Весемиру. Тот, как ждал, ответил сразу же. Впрочем, он и правда должен был ждать. Запрос из Житомирского депо был вполне официальный. Весемир как раз такие и координирует. «Слушаю», — «Сцепка странная, но не по нашей части». Геральт решил быть даже более кратким, нежели обычно. Даля вынул, машинистов тоже. Остальные поехали дальше, но они, снова-таки, не по нашей части. «Понятно. Как Даль?» «Цел». «Ты обещал его не слишком плющить», — напомнил Весемир. «Я помню. Сейчас поймаем кого-нибудь и на базу, а то малек с пустыми руками остался. Надо бы его снарядить, да и мозги прочистить заодно». «Хорошо, появишься, зайди, даже если буду занят. С житомирскими я сейчас все улажу, можешь насчет них не беспокоиться». «Там у них крот, вообще-то», — с сомнением произнес Геральт. «Хотя это тоже не наше дело». «Зам?» «Ага. Зовут Риди». «Понял. Все, удачи на трассе». Геральт отключился. «Все слышал», — обратился он к поникшему Далю. Тот кивнул. «Как тебя взяли-то?» «Обыкновенно. Я только в люк сунулся, а мне сразу ствол к голове. Кто ж знал, что там эти отморозки?» «Отморозки», — проворчал Геральт. «На такой сцепке только отморозков и встретишь. Ладно, хрен с ним. По молодости лет тебе спишется, стажер, но помни, свой единственный шанс на ошибку ты уже использовал». «Я помню», — буркнул Даль совершенно с теми же интонациями, с какими Геральт только что обещал Весемиру не слишком малька плющить. Это почему-то рассмешило Геральта. Рассмешило и обрадовало. Довольно долго они шли молча, вдоль по пустынной улице, мимо мрачных, явно нежилых домов, и по гаузов красного кирпича за низкими заборчиками. Машины не ездили вовсе, только далеко позади на перекрестке мелькнула и пропала будочка скорой помощи. Но Геральт знал, что рано или поздно они выйдут к оживленным местам, и кто-нибудь их обязательно подберет. «Геральт», — спросил вдруг Даль, — «скажи, пожалуйста, почему ты отпустил террористов?» Подобный вопрос Геральт, в общем-то, ждал. Слишком уж явно он напрашивался. Ламберт или Кайон, разумеется, ни о чем спрашивать бы не стали. Но, в конце концов, сколько ведьмачит этот парнишка? Пару-тройку лет? Что он вообще понимает в жизни, если уж совсем по большому счету? Но хорошо, что спросил. Потому что это не наше дело, Даль. Когда одни негодяи пытаются насолить другим негодяям, ведьмаки всегда уходят в сторону. Так было и так будет. И еще запомни, политики — куда большие подлецы, чем террористы. «Как это?» — оторопел Даль. «Элементарно. Террористы взрывают поезд или дом, а политики дерут три шкуры со всего мира. Нет на Земле больших негодяев, чем политики. Но объяснять это бессмысленно. Это можно только ощутить. Но не сейчас, а лишь со временем, когда с тебя в сотый раз сдерут очередную шкуру где-нибудь на въезде в Большой Киев, какие-нибудь разжиревшие от безделья таможенники-поберушки. Или когда менты погонят регистрироваться в связи с очередным постановлением очередного негодяя-чиновника. Так что не бери в голову, пацан. Само пройдет. И меньше об этом думай. Ну и на будущее постарайся ни с какими депутатами, мэрами, президентами не иметь никаких, подчеркиваю, никаких дел, кроме четко прописанных в контракте. Только в этом случае твоя черная ведьмачья совесть останется чистой». Даль пристально поглядел на Геральта. Не сказал ничего, но вид у него сделался напряженно задумчивый. «Когда-нибудь поймет», — подумал Геральт с надеждой. «А нет, станет героем. Жаль, что посмертно».